мерцает зеленые свечи. Тускло мерцает кадила, что-то по самые плечи в землю сейчас уходило. Чьи-то беззвучно уста молят дыханье у плит. Кто-то, нагнувшись с креста, желтой водой их поит. Скоро ль? Терпение, скоро. Звоном наполнились уши, а чернота коридора все безответней и глуше. Нет, не хочу, не хочу! Как? Ни людей, ни пути гасит дыхание свечу. Тише, ты должен ползти.